пульт выглядел как ничем не примечательная коробочка, замаскированная под жестяную банку из-под кофе. На нем нет кнопок, нет шкалы и экранов, с виду это просто ржавая банка, залитая свинцом. Тяжелая зараза, управляться с ним можно только при помощи имплантата, так что для любого землянина эта штука полностью бесполезна. С помощью этого пульта я смогу управлять порталом на Земле, запустить его смогу, и переместиться на ковчег или во времени тоже получится. Он рассчитан всего на 2 перехода, уж очень энергозатратное это дело, зато у нас с Кирой будет план, если что-то пойдет не так. Хотя что не так может пойти, я уверен, что все будет нормально. У меня с собой полный комплект документов, в том числе и разрешение на ношение оружия, так что я не думаю, что у нас могут возникнуть проблемы с властями, досмотра я не опасаюсь. Я решил взять с собой Киру по нескольким причинам. Во-первых, она девушка, и не вызовет особых подозрений и опасений у властей. Испокон веков у нас считается, что девушки безобидные существа и их не стоит бояться и ждать от них неприятностей. Страшное заблуждение, но стереотип действует и в 21 веке, а значит Кира идеальный спутник для меня. За всю свою жизнь я ни разу не видел, чтобы у дам просто так проверяли документы, чтобы их без причины останавливали сотрудники ГАИ, чтобы они вызывали подозрения в аэропортах или на вокзалах. Может и бывает такое, но крайне редко. Зверообразный и огромный Зак сразу заставляет себя бояться и уважать, а вот миниатюрная Кира, наоборот, ее прямо хочется защититесь, приласкать, спасти. Красота страшная сила, а моя подруга, чего уж греха таить, чертовски красива. Ну и во-вторых, Кире я доверяю больше, чем Загу. Зак сам в этом виноват, тут уж ничего не поделаешь, осадочек от его предательства, пусть и вынужденного, останется у меня в душе надолго, если не навсегда. Проверь еще раз настройки. Повернулся я к стоящему за пультом управления Карсу, время выхода особенно. Все проверено, командир, и я, и ты, и Искин крепости проверили все многократно. Мне кажется, что в голосе Карса прозвучали даже нотки обиды. Проверь, с нажимом повторил за мной Зак-старший, который стоял рядом с Карсом. Ты пойми, любая ошибка, и мы можем попасть во времена динозавров, а оно нам надо. Если ты не знал, то это такие огромные и злобные ящерицы, которым мы с Кирой на один зуб. Не хотелось бы с ними встречаться, примирительно пояснил я свое беспокойство. Все верно, ошибок нет, через несколько секунд ответил Карс. Хорошо, ну тогда мы потопали, скоро увидимся. Приготовьте медкапсулы, все, какие есть, и аварийные тоже. Кира, помнишь, что края портала касаться нельзя? Какой же ты нудный, Найденов, обреченно выдохнула Кира. Ты 100 раз мне это уже говорил. Помню я все. Повторение, мать учения, выдал я земную мудрость, и схватился на носовую ручку надувной лодки, хватайся и пошли. Я шагнул в портал и мгновенно оказался на портальном камне, а вокруг простиралось знакомое, древнее болото, с его неповторимыми звуками и запахами. Тучи мошки тут же бросились на свежее мясо, и я, ругаясь, выпустил из рук лодку, поспешно натягивая на лицо москитную сетку. Лето, едва рассвело, ветра практически не было, и для местного гнуса сейчас раздолье. Фу, ой, твою мать, Найденов, на меня напали мелкие животные. Они меня жалят и пытаются пить мою кровь. Кхе, кхе, мамочки, я, кажется, нескольких съела. Фу, послышался испуганный и возмущенный голос Киры. Куда ты меня завел, гад? Приятного аппетита. Если уже наелась, то сетку на лицо опусти. Рассмеялся я, это мошка и комары. Они хоть и кровососы, но для тебя безвредны. Даже если покусают, только чесаться будешь, не помрешь. Чтобы им человека убить, нужно этого самого человека на неделю голову тут привязать. Они, правда, иногда болезни разносят, но нам, с нашим иммунитетом и аптечками, заболеть не грозит. Вообще тут кровососов много, не пугайся. На болоте пиявки живут, в лесу клещи, над реками и озерами оводы летают, клопы есть, блохи, вши. А еще есть осы, пчелы, шершни и всякие другие жалящие насекомые. В некоторых местах на планете и ядовитые твари встречаются, пауки, змеи, скорпионы, даже тут, на болоте, гадюки есть. Эта планета почти наполовину дикая, мерзкая планета, и воняет тут как в сломавшемся сортире. На Агаве даже лучше пахло. Кира и не думала успокаиваться, я уже хочу кого-нибудь убить. Это болото, чего ты хотела? Тут всегда плохо пахнет, растения гниют, газы болотные выходят, спокойно возразил я, А если ты грохнешь меня, то одна на этом болоте будешь целый год жить и жабами питаться. А они невкусные, я тебе гарантирую. Ладно, хватит базарить, пора с этого камушка убираться. В лодку прыгай, прокачу тебя до более цивилизованных мест. Это не то, что именно туда, куда нам надо, но сделать там остановку придется. Поэтапно будем тебя к местной цивилизации приобщать. Более цивилизованным местом был остров Староверов, до которого мне пришлось усиленно грести веслами. В тот год, когда я отправлялся с отцом к порталу, воды на болоте было замет больше, а сейчас мне с трудом удавалось продвигаться вперед. Весла застревали в зарослях осоки, рогоза и водорослей. На этом болоте всегда так, никогда не угадаешь, сколько будет открытой воды в очередной летний сезон. Иногда тут и на моторе можно плавать, а чаши вот как сейчас, буквально ползти по водной растительности. Если мы не придумаем, как вызвать вертолет или аэролодку, добираться до дома родителей нам придется долго и мучительно. Остров был на месте, да и куда бы он делся. Почти единственный кусок суши, посреди бескрайней топи, на котором когда-то жили люди. И не просто выживали, а действительно жили. На острове даже церковь есть, хотя и принадлежала она сектантам, верящим, что портал приведет их в край обетованный и решит все их проблемы. Они усиленно строили гать к вратам, прилагая неимоверные усилия. Ничем хорошим это все не закончилось, все они тут и остались, почти треть острова занимает кладбище, где все верующие и покоятся. Ты тут жил, что ли? Когда мы приблизились к острову настолько, что можно было рассмотреть древние дома, спросила меня Кира, не хочу критиковать, конечно, но тебе чертовски повезло, что ты попал в штрафники и вырвался из этого дерьма. Нет, радость моя, я жил не тут, но эта деревня, как и все болото, принадлежит моей семье. Пыхтя от напряжения и пытаясь в очередной раз стряхнуть с весла намотавшийся на него комок водной растительности, ответил я, мы по местным меркам довольно богаты. Но именно эту деревню и прилегающий к нему кусок болота отец приказал не трогать, оставить в том состоянии, каком они были сотню лет назад. Над поселением даже полеты запрещены, чтобы портал случайно не увидели посторонние. А деревня – это памятник древнего зодчества, музей. Когда-то тут жили люди, которые случайно узнали про портал. И зачем мы тогда плывем к этим развалинам? Удивилась Кира. До моего дома, на этой лодке, я хлопнул рукой по пхошному борту, нам придется несколько недель плыть, если вообще доплывем, так что нам нужно на остров. Я надеюсь, что отец оставил нам или рацию, или нормальную лодку. А зная его, я думаю, что нас там ждет и то, и другое. Если будет рация, вызовем вертолет. Это такая летающая машина, которая нас доставит в дом отца. Ты, кстати, не забыла лингвист? Он со мной, но пользоваться им чертовски неудобно. Почему у вас на нормальном языке нельзя разговаривать? Настроение Киры явно было не лучшим. Странно, что на твоей планете не знают общий язык содружества. Если вы колонисты, то вы должны его знать. На нем говорят на самых отдаленных планетах, на базисе и в конфедерации. Даже карсы до сих пор сохранили язык. Этот язык должны знать все. Чего ты ржешь? Вы, граждане содружества, мне напоминаете американцев или англичан. Это две страны с нашей планеты, которые тоже считают, что им все должны. Я бросил весла, чтобы передохнуть, и вытер вспотевший лоб рукавом куртки. Кому и чего мы должны? У меня на родине есть хорошая поговорка. В чужой монастырь со своим уставом не ходит. У тебя лингвистый имплантат, феноменальная память, ты быстро выучишь любой язык, так что хорош мне на нервы капать. Я уже жалеть начинаю, что взял с собой тебя, а не Зага. До острова мы добрались в полной тишине. Кира дулась на меня как мышь на крупу, а я наслаждался почти забытыми, детскими ощущениями. Пусть на этом болоте пахнет не французскими духами, пусть вокруг клубятся тучи гнуса, но я на земле, как в детстве с отцом, я плыву по родному болоту. Я дома, в отце я не ошибся. На том месте, где до этого мы всегда разбивали временный лагерь, сейчас стоял настоящий комфортабельный бивак, надежно установленный каркасный жилой шатер, навес, под которыми стояли накрытые брезентом для дополнительной защиты от непогоды аэролодка и болотоход, огромный генератор и целая стационарная радиостанция, антенна которой возвышалась даже над куполом старинной церкви. А еще, шатер был просто забит разнообразным снаряжением. Две кровати, складная, но качественная мебель, полный набор походной кухни, большущий ящик с медикаментами и даже полевым хирургическим набором, куча продуктов длительного хранения, разнообразная одежда, на все сезоны, дровяная печь с брикетами прессованного топлива, дизельный отеплитель, фонари, аккумуляторы. По-моему, тут было все, что вообще может понадобиться рыбаку, туристу или охотнику. Отец целый магазин походного снаряжения выкупил, не иначе. На столе лежали заламинированный журнал, на котором было написано только одно слово «Митька» и странного вида прибор, который явно выдавал свою принадлежность к морскому флоту. Я тут же взял в руки послание отца и открыл первую страницу. «Привет, сынок, заставил же ты нас с мамой поволноваться. Мы ждали тебя с Андреем целый месяц, но так и не дождались. Камень, ты знаешь, о чем я, перестал реагировать на мое присутствие, попасть на ковчег вслед за тобой я не смог. Прости меня, мы должны были идти вместе. В любом случае, надежд на то, что ты благополучно вернешься, я не теряю, и если ты читаешь это послание, то я прав. Теперь инструкции. Если ты ранен или не в состоянии самостоятельно передвигаться, то просто нажми на аварийный маяк, который лежит рядом с журналом. Сигнал маяка получу я или Андрей, мы немедленно отреагируем. Окажи себе первую помощь, рядом со столом есть полный набор нужных медикаментов, перевязочного материала и инструкций к ним. Если с тобой все в порядке, то позвони или выйди на связь по радиостанции. На второй странице есть инструкция по пользованию радиостанцией и частоты, на которых постоянно дежурит наш радист. Спутниковый телефон лежит рядом с рацией. Выйди на связь, и мы прилетим за тобой. Если обстоятельства таковы, что телефон, радиостанция или маяк не работают, всякое может быть, или с тобой никто не выходит на связь, то под брезентом стоит аэролодка и болотоход. Они полностью заправлены и готовы к работе, ты знаешь дорогу домой, или подожди нас. Каждую неделю, в воскресенье, на острове бываем или я, или твой крестный, или твой брат. График посещения острова на последних страницах, там ты можешь увидеть, когда мы были тут последний в раз. Удачи, сын, я в тебя верю. Я читал, а слезы непроизвольно катились из моих глаз. Отец верил в то, что я вернусь. Я перевернул журнал на последнюю страницу. Последний раз на острове отец был вчера. Все четко как в канцелярии, ровные ряды строк заполнены тремя разными почерками, корявые каракули брата и записи дяди Андрея встречались редко, в основном красивый почерк отца. Имя, дата, время, роспись. Узнаю батю, у него все, как в аптеке. Каждая надпись заклеена тонкой лентой скотча, очевидно, чтобы ее не повредила вода. Я непроизвольно оглянулся вокруг. Как сюда вода может попасть в шатер на металлическом каркасе? Его, наверное, даже тропический ураган с места не сдвинет. И все же отец методично защищает каждую надпись от воды. В этом весь батя. Если что-то делает, то делает качественно и надежно. На него всегда можно положиться. Что там написано? Кира, до этого молчавшая, сейчас обеспокоенно заглядывала мне в глаза. Что случилось? Нормально все, Кира, просто отлично. Я улыбнулся и вытер предательские слезы ладонью, после чего в порыве чувств крепко обнял девушку. Отец меня ждал. Посиди пока, мне нужно выйти на связь с родственниками, после чего нас с этого острова заберут. А может, не будешь спешить и сразу звать сюда толпу людей? Кира доверчиво прижалась ко мне и посмотрела на меня снизу вверх. За столько месяцев мы в первый раз остались одни. Хороша идея, крошка. Я опять засмеялся. Не переживай, путь сюда не близкий. У нас будет с тобой несколько часов, прежде чем здесь кто-то появится. Мы все успеем. А пока, я отвлекусь от тебя ненадолго. Отец и мама волнуются за меня. Я просто не прощу себе, если немедленно не поставлю их в известность о том, что я жив. 5 минут, и я полностью в твоем распоряжении. Рация была установлена в углу шатра, и выглядела чертовски внушительно по земным меркам. Сколько такая стоит? Наверняка не 1 миллион рублей. Отец не поскупился, поставил на острове самые лучшие. С этой бандурой наверняка можно связаться с кем угодно, даже с полярниками на Северном полюсе. Но сейчас интересовала меня не рация, а небольшой спутниковый телефон, что лежал рядом с ней. Взяв его в руки, я включил аппарат и зашел в телефонную книгу. Всего 3 номера были записаны в ней: отец, брат и крестный, все те, кто, очевидно, был посвящен в тайну портала. Не задумываясь, я выбрал телефон отца и нажал на вызов. «Митька», после серии гудков, я в трубке слышу такой родной и знакомый голос. «Привет, батя». «Да, это я вернулся». Глава 9. Вертолет, пригибая к земле ветви деревьев, медленно опускался на посадочную площадку. Я сразу не заметил, но это именно посадочная площадка, а не полянка на краю острова. Площадка выложена аэродромными плитами К1Д. Эти сборно-разборные покрытия применяются на временных аэродромах для обеспечения кратковременной работы авиации, преимущественно в периоды весенней и осенней распутиц, когда из-за переувлажнения грунтов и потери несущей способности полеты с грунтовых аэродромов становятся невозможными. Такие штампованные стальные плиты допускают сборку и разборку в короткие сроки, при любой погоде и любом состоянии грунтового основания. Для вертолетной площадки самое то. Очевидно, отец озаботился ее строительством как раз прошлой осенью, когда выпал первый снег. Я знаю остров Староверов достаточно хорошо, осенью и весной, да и зимой тоже, тут слишком влажно, и колеса или полозья тяжелой машины проваливаются в грунт. Один раз так сесть и взлететь, конечно, можно, но, если садиться и взлетать с площадки каждую неделю, использовать ее постоянно, она быстро превратится в раскисшее, перепаханное поле. Вертолет едва коснулся колесами земли и качнулся на амортизаторах шасси, как дверь кабины второго пилота распахнулась, и на аэродромные плиты спрыгнула знакомая атлетическая фигура в строгом деловом костюме. У меня аж чуть челюсть не упала на землю от увиденного. Отец редко надевал костюмы и галстуки, а чтобы на болото так нарядиться? Или это он в честь моего возвращения? Пока я от удивления хлопал глазами, отец оказался возле меня, и я мгновенно оказался в его стальных объятиях. Стисни он меня так раньше, до того, как я попал на ковчег, меня бы пришлось увозить на скорой в реанимацию, но сейчас мои ребра только жалобно скрипнули, выдержав натиск. Я также крепко обнял отца, не стесняясь своих чувств. У меня и мысли не возникло вспомнить былые обиды, я, черт возьми, был неправ всегда. Надеюсь, отец меня простил. «Раздавишь, медведь», — пожаловался батя, выпуская меня из своих рук. Он взял меня за плечи и посмотрел в лицо. «Ни хрена себе тебя разнесло, настоящий терминатор», и глаза изменились, как у повоевавшего и повидавшего жизнь мужика. «Здорово, батя, так сколько лет по краю ходил, и повоевать тоже пришлось». Я тоже пристально смотрел на отца, он ничуть не постарел, все так же силен и молод. «Прости меня, каким же сопляком и идиотом я был, лет», отец не удивился моему ответу, а мое самобичевание попросту проигнорировал. «Похоже, нам о многом придется поговорить, сынок. В прошлое занесло, в прошлом я сейчас, а жизнь меня учила в настоящем. Расскажу немного попозже. И я не один, батя, со мной подруга». Я повернулся к шатру, из которого выглядывала Кира с пистолетом наготове. Она по привычке прикрывала меня. «Знакомься, это Кира». Едва я произнес имя девушки, как отец вздрогнул как от удара током. Я уверен, что он срисовал мою боевую подругу уже давно, но никак не реагировал на нее, и даже на оружие в ее руке, а вот при упоминании имени отец повел себя странно. «Кира, ну да, Кира, не знаю почему, но я поспешил пояснить статус девушки, не удивляйся, батя, но она не с нашей планеты, мы вместе воевали в штурмовиках, а еще, она моя девушка, Кира штурмовик». Отец опустил глаза. «Прости, сынок, она мне одну мою знакомую напомнила, ту тоже Кира звали, и она тоже была штурмовиком». Странное совпадение, это очень распространенное имя в Содружестве. Кира спрятала пистолет в кобуру и подошла к нам. Ее голос звучал непривычно, я заметил на ее шее лингвист, и голос похож один в один. Грустно улыбнулся отец. «Лингвистом пользуешься?» «Понятно». На мгновение подумал, что ты — это она, хотя это невозможно. Та Кира была на пару миллионов лет тебя постарше, да и умерла она уже давненько, я сам ее хоронил. «Ладно, не будем о грустном. Это не имеет сейчас никакого значения. Так значит, ты девушка моего сына, спим вместе». Ничуть не смутившись, ответила Кира, пожав плечами, хотя вру, с ним хрен заснешь. Но это довольно редко бывает, всего лишь раз 5 в неделю, а так я в основном его задницу от плазмы прикрываю, когда ее хотят поджарить. Вот это бывает гораздо чаще. «Дерзкая», хмыкнул отец, разглядывая Киру, «и красивая. Не знаю, как с нашими женщинами у тебя сложится, но мы с тобой, наверное, подружимся. Как мама, мелкие как». Пока Кира не наговорила лишнего, я быстро перевел разговор на другую тему. «С Аленкой все в порядке». Отец снова повернулся ко мне, плакала почти каждый день, но я ей уже сообщил, что скоро привезу тебя домой, так что не волнуйся. «А мелкие? Твои брат и сестра держались этот год отлично, виду не подавали, но им тоже тяжело было, всем было тяжело. Они тоже тебя ждут, всех скоро увидишь, стол наверняка уже почти накрыт, а баня растоплена. Это дело, обрадовался я, 100 лет в бане не парился. Куда же без бани, рассмеялся батя, вещей у вас много, готовы лететь, все с собой. Я показал на стоящие у ног Киры рюкзаки, мы готовы, ну тогда выдвигаемся, нечего заставлять мать ждать. Одобрительно кивнул головой отец, грузитесь. А ты чего в костюме, наконец-то задал я вопрос. А это, батя расхохотался, на переговорах с китайцами был, как только ты позвонил, в чем был, в том и дернул на аэродром, а потом и на болото, не было времени переодеваться. И кстати, сдайте-ка оружие, ребятишки, не стоит с такими стволами дома появляться. Если очень надо, то в вертолете лежат кофры с охотничьими ружьями, патроны, бронежилеты. Не вопрос, батя, я честно говоря от огнестрела уже отвык немного, мы там больше другими пушками пользовались, куда как мощнее. Я снял автомат с плеча и протянул отцу, а бронежилеты, у нас защита покруче имеется. Блоки силового поля, заметив мое удивленное, отец рассмеялся, я, может быть, тебе сейчас тайну открою, Митька, но я знаю, что это такое, и даже больше того, что-то подобное есть уже и у наших спецслужб. Разработкой силовых полей уже несколько десятков лет занимаются целые секретные институты, даже не один, наверное. Насколько я знаю, пока у них получилось сделать аналог, который раз через раз пулю из пистолета держит, да и блок весит около 30 килограмм, но я уверен, вскоре они доработают изделие. Принцип работы силовых полей наши уже понимают, там проблема с батареями, уж очень много энергии щит жрет. А, я хотел задать вопрос, откуда отец знает про инопланетные технологии, но тут же закрыл рот, ведь отец раньше меня побывал на ковчеге. Да, это я нашим пару блоков подкинул, кивнул отец, а еще аварийные аптечки, из-за чего чуть навсегда не остался в камере с мягкими стенами, в родной конторе. Блоки были с разбившегося ковчега. Помнишь мою командировку на сафари в Африку? Вот там-то я эти блоки и добыл. Да ты ведь должен был прочитать эту историю, я давал тебе с собой свой дневник, а там я про это писал. Честно говоря, на карантине в ковчеге я был не в лучшей форме, плохо помню я эти дни. Дезинфекция и портал меня едва не убили, несмотря на все твои советы и инструкции. Но я снова перечитаю твой дневник, батя, он у меня сохранился. Вертолет приземлялся возле дома родителей. Всю дорогу с острова мы с Кирой молчали, не особо-то и поговоришь под рев двигателя и свист лопастей, да и наушники у нас на голове были, только вот они не были подключены к бортовой сети и выполняли скорее защитную функцию. Отец сидел на месте второго пилота, именно он управлял машиной всю дорогу. Да, батя умел управлять вертолетом и самолетом. В свое время летать на вертолете его обучили еще в КГБ, на спецкурсах, а потом он и дополнительные курсы прошел, гражданских пилотов, получив коммерческую лицензию. Зная его любовь к технике, ничего удивительного в этом нет. По-моему, я, конечно, утрирую, батя может управиться с любым механизмом, который имеет двигатель, причем тип топлива, на котором этот двигатель работает, совершенно не важен, от паровика до атомного реактора. Кира с интересом разглядывала как интерьер винтокрылой машины, так и пейзаж за бортом вертолета через иллюминатор, да я и сам не мог оторвать взгляда от родной тайги. Красивые у нас места, что ни говори. Соскучился я по этим видам, космос уже поперек горла стоит. А ведь я раньше очень любил лежать ночью возле костра и разглядывать звезды. Теперь я наверняка навек утратил чувство благоговения и восхищения перед ночным небом. За последние годы я на звезды насмотрелся в волю. На вертолетной площадке нас уже ждали. Представительный комитет по встрече возглавляла маленькая фигурка мамы, рядом с ней подпрыгивала от нетерпения сестра, а за их спинами возвышалась гора из костей и мышц, которая явно была моим младшим братом. Чуть подальше собрались и другие близкие нам люди. Я ничуть не удивился, увидев среди встречающих всех батиных друзей. Они нам уже как семья стали, и в горе, и в радости всегда вместе, и сейчас они наверняка побросали все свои важные дела, чтобы разделить с отцом его радость. Смотря на них, я даже раньше завидовал отцу, ведь у меня близких и верных друзей никогда раньше не было. Так, всякие временные приятели, коллеги, собутыльники, одноклассники и одногруппники. С ними можно было хорошо провести время в ресторане, сходить в клуб, съездить на шашлыки, но никто из них никогда бы не рискнул за меня жизнью, здоровьем или даже деньгами. Так что отцу я завидовал раньше. Теперь у меня тоже друзья есть, и они не раз закрывали меня от сгустков плазмы своими телами. Тот же Зак, хоть и сдал нас контрабандистам, но был уверен, что этим он нас спасает, а потом не побоялся мучительной смерти, заступаясь за нас перед отмороженным садистом. Идиот, конечно, мозгами его явно Бог обделил, но это мой идиот, он мой друг, сынок. Мама, не пригибаясь, бросилась к вертолету, едва он сел, я поспешил выскочить ей навстречу. Не дай Бог под винт попадет, хотя у нашего вертолета лопасти довольно высоко расположены, у нас российский ансат, но после посадки пилот всегда снижает обороты двигателей, и соответственно, несущего винта, лопасти под своим весом опускаются вниз, так как не обладают большой продольной жесткостью, и их края вполне могут достать человека по голове. К тому же пригибать голову положено по технике безопасности, ведь вертолет может приземлиться на неровную площадку, и тогда лопасти вообще могут вращаться недалеко от земли. Подхватив маму на ходу на руки, я отбежал подальше от вертолета, и мгновенно был весь облеплен родственниками. Мама рыдала у меня на груди, ну это дело обычное, я не удивлен, сестренка заливала слезами рукав моей куртки, а это уже удивительно, учитывая ее крутой нрав и железную волю, а брат от переизбытка чувств лупил своими лапами по моей спине, и все они говорили одновременно. У меня аж голова пошла кругом. «Ты здоров?» Сквозь окружающий меня шум я с трудом расслышал вопрос мамы. «Да, мама, здоров. Батя был прав, а я был полным идиотом», — прокричал я ей на ухо. «Кирюша всегда выполняет свои обещания, сынок», — как молитву прошептала мама, — «всегда». Вакханалию, творящуюся на посадочной площадке, прекратил отец. Он быстро разогнал всех родственников и друзей, раздавая направо и налево различные задания. Сестра убежала контролировать сервировку стола, брат отправился жарить шашлыки, друзья отца были в прямом смысле посланы в баню, а племеши исчезли сами, боясь попасть под горячую руку деда. Возле меня осталась только мама, которую сейчас от меня, наверное, и бульдозером невозможно было оторвать. Кира растерянно смотрела на творящийся вокруг бардак, и мне показалось, что украдкой вытирала набежавшие на глаза слезы. «Ты чего ревешь?» Улучив момент, когда отец наконец-то отвлек чем-то маму, я подошел к своей напарнице. «Ничего, отстань». Кира отвернулась от меня и вдруг заревела навзрыд. «Да что случилось-то?» Я вначале растерялся, а потом силой повернул Киру к себе и обнял. «Все же нормально. Какой же ты дурак, Найденов. И от этих людей ты сбежал на войну. У меня никогда не было матери и отца. Я даже не знаю, что это такое. Я всю жизнь одна и выживаю как могу. А у тебя они есть, и ты их бросил, сволочь». Я, не зная, что мне делать, растерянно смотрел на свою девушку. Ну вот что на нее опять нашло: то неприступная как скала, без силового щита прикрывать меня лезет, то на ровном месте я вдруг сволочь. Чего она вдруг расчувствовалась? «Как тебя зовут, дочка?» Пока я хлопал глазами, не заметил, как ко мне подошла мама. «Дочка». Я чуть не сделал глупости, не рассмеялся. Я, конечно, не уточнял возраст своей подружки, в содружестве день рождения праздновать не принято, но она вполне может оказаться раза в три старше моей мамы. Современная медицина позволяет гражданам космических миров оставаться молодым и здоровым многие десятилетия. Кира, всхлипывая, моя боевая подруга подняла голову. «Я, девушка моего сына, я уже поняла. Ты не ругай его, он нас не бросал, если бы он не уехал, он бы умер. А вообще, мужики они такие, все бы им по тайге погулять, пострелять, в войнушки свои поиграть. Тут уж ничего не поделаешь, такими их природа создала. Я тебя прекрасно понимаю, у меня муж такой же. Пойдем, Кирочка, поговорим, вина выпьем, с девочками познакомишься, все нормально будет, все будет хорошо». Мама, найдя себе объект, которому нужна была забота и утешение, наконец-то успокоилась сама и увела Киру в дом. Я остался на площадке возле вертолета вместе с отцом. «Ну чего встал, балбес, забыл куда идти? Потопали в дом, надо тебе переодеться. Батя подхватил наши с Кирой рюкзаки, а потом в баню дуй, пока женщины накрывают на стол, мы успеем один заход в парную сделать. Сейчас ни о чем не думай, расслабься, вечером или завтра поговорим. Времени полно. Ты же не торопишься, домой навсегда вернулся?» «Нет, батя, не навсегда». Покачал я головой, теперь у меня есть дело, которое я не могу просто так бросить. «Но время есть, ты прав, торопиться некуда. А потом, мне понадобится твоя помощь». «Вот оно как», — отец шел медленно, явно желая все же со мной поговорить до того, как мы дойдем до дома. Стоящие то хоть дело, стоящие, батя, стоящие. Я провел несколько лет в космосе и понял, что наша Земля беззащитна. Так уж получилось, что мы оказались в нейтральной зоне между титанами, которые воюют между собой. Это и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо тем, что мы пока никому не интересны, а плохо потому, что нас некому защитить случись что, а сами мы это сделать не в состоянии. Любое государство нашей галактики, или даже торговцы, пролетающие мимо, я уже не говорю про преступников, которых в космосе тоже хватает, просто походя из спортивного интереса могут уничтожить на нашей планете жизнь, совершенно безнаказанно. Я видел примеры, этого нельзя допустить, и я этого не допущу. Так уж получилось, что мне в руки попало несколько боевых кораблей, и даже орбитальная крепость у меня теперь есть, но этого чертовски мало для защиты нашей системы. Мне нужно больше, а еще мне нужны люди, которые готовы идти до конца, так же, как и я. Бойцы нужны. Я формирую свою команду, и этих людей ты должен помочь мне набрать. Мне подойдут любые: инвалиды, смертельно больные, контуженные, старики, ветераны войн и спецопераций. Главное, чтобы у них было желание. Вылечить их, как ты знаешь, не проблема. Для начала мне нужно человек 100, а потом понадобится много больше. Я не собираюсь стоять на месте, я буду развиваться. Теперь у меня есть цель, и я ее добьюсь. Глава 10. Деньги не проблема, в любом количестве. Я и отец сидели в парилке и неспешно разговаривали. Точнее, он был спокоен как слон, а я горячился, пытаясь доказать ему свою правоту. Ну-ка, очень интересно, продолжай. Где это деньги просто так валяются, что с ними проблем нет? Батя поощрительно кивнул мне и вылил ковш воды на раскаленные камни. Горячий, ароматный пар заклубился над печью, и я поспешно задержал дыхание и наклонил голову немного ниже к полокам, чтобы не обварить уши и не получи ожог гортани. Ух, жарко. Я предпочитаю по половинке подливать, но батя к полумерам не привык. Не сами деньги, конечно, а благородные металлы, тоже золото. Через несколько секунд, наконец-то начав нормально дышать, продолжил я: вот смотри, на Земле много золота, но основная масса этого золота в ядре Земли, добыть его почти невозможно, а большинство золота, которое сегодня присутствует в земной коре, было доставлено на Землю астероидами несколько миллионов лет назад, и подобных им астероидов до сих пор в Солнечной системе до хрена и больше. Найти их и добыть золото для нас будет не проблема. Ну или, например, можно наведаться на Уран или Нептун за алмазами. Там периодически идут алмазные дожди, насколько я знаю, правда не проверял. Неважно, по сути нам даже лететь никуда не надо, синтез алмазов я могу организовать и на своей станции, имеющееся там оборудование с этим вполне справится. Переработку ртути и свинца в золото тоже можно организовать, это даже на Земле научились делать, только энергии на это дохрена тратится, а у меня, считай, халява. Это все хорошо, конечно, Митька, но как ты собираешься такое количество камней и драгоценных металлов тут легализовать? Ты же не собираешься их просто в кубышку складывать, их надо в дело пустить. Ну, можно, конечно, типа один раз клад найти, только второй раз это уже не проканает. Ты пойми, за каждой крупной партией тех же алмазов тянется четкий след, вплоть до того черномазого парня в набедренной повязке, который их своей мотыгой откапал, например, в Африке. Возникнут вопросы, на которые придется отвечать. По моему мнению, быстро твою задумку не осуществить. Да и вообще, надо ли, с чего-то же надо начинать, возразил я. Производство самых необходимых для жизни вещей на Земле нужно непременно начинать. Как бы там ни повернулось, но медкапсулы, блоки силовых полей, штурмовые комплексы, энергетическое оружие и корабли внутрисистемного типа нам нужно строить самим. Понятно, что это займет не один год, но тянуть нельзя. Нужно начинать прямо сейчас. Прецедент на Земле уже есть. Частный космодром и частное производство ракет, на которых летают в космос сотрудники этой же самой частной фирмы и туристы. Ты сам знаешь, о ком я, чем мы хуже. В этом я рассчитываю на тебя, я не коммерсант, а ты известный в стране бизнесмен. Тут не бизнесмен нужен, а политик. Ты не сравнивай член с пальцем. У нас в стране все по-другому устроено, не так как на Западе. Ты жил в Англии, и там же занимался бизнесом, а я всю жизнь проработал здесь. Покачал головой отец. Я предлагаю все же не встревать в это самим, а опереться на государство. В любом случае, Без одобрения с самого верха у нас ничего не получится. Не те масштабы. Если мы возьмем на себя полное финансирование проектов, не трогая бюджет, то, по моему мнению, это одобрение и поддержку бесспорно получим. Я сынок, патриот и офицер, и за свою родину болею душой. Ты вообще представляешь себе, как изменится известный нам мир, если наши западные партнеры только узнают, что у их конкурентов появилась мощная космическая крепость, которая способна одним ударом и безнаказанно их в пепел превратить, а все их ответные пуски ракет прямо на старте уничтожать. Я не хочу лезть в политику, у меня другие цели. Поморщился я, мы можем сделать все тихо. Тихо, отец рассмеялся, набрать тихо частную армию, построить для этой армии снаряжение и оружие, летать в космос. Поверь мне, есть люди и умнее, и хитрее нас с тобой, нас мгновенно вычислит. Даже когда первая сотня бойцов пропадет бесследно в нашем городе, на нас тут же выйдут. Что ты предлагаешь? Я стянул с головы войлочную шапку и вытер ей потное лицо. Я предлагаю выйти на наших с Андреем бывших коллег. Не сразу, не сейчас, а тогда, когда ты со своими людьми будешь на своей станции или на ковчеге. Это как раз я могу взять на себя. Ты же знаешь, что первый тоже из бывших. Эти разговоры мы с отцом ведем уже неделю, а на земле я уже второй месяц. Так, всякие теории строим, планы. Я обычно выступаю генератором идей, а отец их критиком. В большинстве случаев отцу удается меня убедить в том, что я не прав, иногда у меня получается продавить мою идею. В этих спорах и рождается основа нашего с ним будущего сотрудничества, нашего нового проекта. И отцу, и мне это чертовски интересно, мы с ним почти не расстаемся. Времени у нас и правда хоть отбавляй. Список потенциальных космонавтов, людей, которые станут первыми бойцами на моей космической станции, быстро пополняется. Отбором занялись батя и дядя Андрей. Главные претенденты – это бывшие рядовые, сержанты и офицеры спецназа, получившие боевые ранения и ставшими инвалидами. Их список просто огромен. Наша страна непрерывно участвует в войнах, как официальных, так и секретных. В любой организации ветеранов, в любом городе нашей страны, нужную мне сотню бойцов можно набрать за пару дней. Так что сейчас мы производим селекцию, тщательно обсуждая каждого кандидата, перед тем, как ему сделать предложение. Собрать ветеранов, получивших увечья, будет довольно просто, это тоже взял на себя отец. Ведомственный санаторий одной из его подконтрольных фирм уже начал рассылать приглашения. Все за счет принимающей стороны, и перелет, и проживание, и лечение. Соберем мы их всех под видом благотворительной акции, а точнее бесплатной реабилитации. Они и правда ее пройдут. Термальный источник в девственной тайге, понтовое лечение, массажи, диагностика на лучшем медицинском оборудовании, лечебная физкультура, грязи, соли. 300 человек санаторий сможет принять, а из этих 300 мы отберем уже тех, кто лучше всего нам подойдет. Все 300 приглашенных не имеют семей, все они одиноки и живут либо на пенсию, либо вообще в домах ветеранов. И таких, как это ни грустно, удалось отыскать без проблем. Я вышел из парной и с удовольствием прыгнул в купель с ледяной водой. Сердце аж перехватило от такого контраста. Хорошо-то как. Тот, кто придумал баню, был святым человеком. Это же просто филиал рая на земле. Чай, квас или пиво. Компот холодный есть, вишневый, мы с Ирой вчера наварили. Я обернулся на знакомый голос, и непроизвольно моя улыбка растянулась от уха до уха. Непередаваемое зрелище. Если бы кто-нибудь мне сказал год или два назад, что я такое увижу, то я бы не поверил. А посмотреть было на что. Кира в легком сарафане, с косичкой и платочке выглядела просто потрясающе. За эти два месяца преступница и бывший боец штрафной бригады преобразилась почти до неузнаваемости. Она полностью отстранилась от любых дел по формированию боевого крыла нашего преступного сообщества, и с утра до вечера проводит время то с моей сестрой, то с мамой. Он целыми днями пропадают в саду и на кухне, катаются по салонам красоты и спа, совершают набеги на магазины одежды и косметики, в общем занимаются обычными женскими делами. А вечером и ночью она с полной самоотдачей выжимает из меня все соки. У Киры даже взгляд поменялся. Из жесткого и умелого бойца, Кира превратилась в обычную, нежную и заботливую девушку. Я все чаще ловлю намеки от женской половины нашей семьи о том, что лучшую партию мне не найти. Мама, как обычно, проявляет деликатность и особо не напирает, а вот сестренка говорит прямо и в лоб: «Женись, дурак, пока не увели такое сокровище». Пока я успешно отбиваюсь, но с каждым днем натиск противоборствующей стороны становится все сильнее и сильнее. Хотя мне и нравятся перемены, произошедшие в подруге, жениться на ней я не собираюсь. Не на того напали. Я-то Киру знаю куда как лучше их всех вместе взятых. Кира-то еще актриса, и эти перемены вполне могут быть частью ее хитрого плана по достижению своей цели, а она ее уже давно и конкретно озвучила. Ей нужен я в законные спутники жизни. Так что все эти компоты и нежности, демоверсия будущей жены и остальное, воспринимаются мной настороженно. Вот если бы Кира была такой на самом деле. Квас, если холодный, попросил я. Не совсем холодный, пока вы в парной сидели, успел нагреться, я забыла его в холодильник убрать. Кира задумалась, а потом встрепенулась как воробушек. Я сейчас, есть один способ, я в ютубе видела. Сарафан порхнул как крылья бабочки, на секунду обнажив красивые ноги, и Кира скрылась за дверью комнаты отдыха в предбанник, чтобы появиться через несколько секунд с огнетушителем в руках. «Ты чего?» – удивился я. «Пожар где-то? Смотри, что сейчас будет». Кира сорвала пломбу с чеки и направила раструб огнетушителя на стол, где стояли напитки. «Стой, дура!» – крикнуть-то я успел, а вот остановить девушку уже нет. «Ой, мамочки!» Комната мгновенно наполнилась белым туманом. Послышался звон упавшего баллона, а я выскочил из купели и бросился на выход, по пути подхватив Киру на руки. И вот мы на улице, я в чем мать родила, с меня стекает грязная вода, и Кира почти в таком же виде, в задравшемся к самой шее сарафане. Мы оба напоминаем членов наркокартеля, рядом с которыми взорвалась лаборатория по производству белого порошка. Нас как будто мукой осыпали. И чего это было? Не отпуская Киру с рук, я посмотрел на ее чумазое и растерянное лицо. Но в ютубе же, дурочка. Я засмеялся, крепче прижав к себе обнаженную девушку. Мягкое и податливое тело моей подружки вызвало здоровую реакцию моего организма. Я понял, что ты хотела напитки охладить, но надо же смотреть на маркировку. Ты порошковым огнетушителем ничего не заморозишь, тут углекислотный нужен. А кто же в деревянной бане углекислотные огнетушители держит, ими тушить дерево нельзя? Вы чё, прикалываетесь вы, во что мою баню превратили изверги? Из бани послышался возмущенный голос отца, а через секунду распахнулось окно, и батя, такой же белый, как и мы, выглянул во двор. Заметив нас, он чуть челюсть на подоконник не уронил от удивления. «Чё вы свои игрища у себя в комнате устраиваете, эксбиционисты недоделанные? А если мать увидит, я понимаю, дело молодое, но кто же этим посреди двора занимается? Ты, Митька, хоть бы срам прикрыл, торчит как пулемет из амбразуры, и Кира голой попой на всю улицу сверкает. Ой, покрасневшая Кира забилась у меня в руках, и я был вынужден опустить ее на землю, где она быстро одернула сарафан и пулей умчалась в сторону дома. Батя, вышло недоразумение. Я тоже применил освободившиеся руки по назначению, пытаясь прикрыть непослушную часть тела. Я все уберу. Конечно, уберешь. Куда ты денешься? Буркнул отец. Хватит отсвечивать. Дуй в баню. Да уж. Обеспечила меня Кира работой на несколько часов. Баню мы убирали вдвоем с отцом. Порошок от огнетушителя для человека безвреден. По сути, это просто пыль, но он для того и предназначен, чтобы не только тушить огонь, но и предотвращать его распространение. Этот порошок хорошо так оседает и держится на любой поверхности. Полдня мы убили на то, чтобы снять ковры и шторы, обивку мебели и тщательно их выбить на улице. Потом батя ползал с пылесосом, а я, меня воду и тряпки, отмывал полы, стены, потолок и мебель. Посуду тоже всю пришлось перемыть. Да и в купели воду менять придется. Хорошо хоть бассейн отдельно расположен, а то бы еще и его пришлось чистить. Олигарх и его сын работали как простые технички, принципиально отказавшись от помощи наших женщин. Точнее, это батя принципиальность проявил, я бы от помощи не отказался, но отец придерживался правила. Сам нагадил, сам убирай за собой. И потому работать в основном пришлось мне, отдуваясь за свою женщину. Ее помощь мы, кстати, тоже отвергли. За эти два месяца практика показала, что Киру пользоваться тряпкой и шваброй надо еще учить и учить. Ну, не принято в содружестве самому полы драить, для этого специальные роботы есть. Была и еще одна, сугубо практичная причина нашего трудового подвига. Никто из посторонних, пока я и Кира находимся тут, не входил на территорию дома, так что даже к услугам платного клининга нам не удастся прибегнуть. Вы чего это? Мы уже почти заканчивали, когда на пороге бани появился удивленный дядя Андрей. Квалификацию решили поменять, в уборщики податься, молодежь решила тут ролевыми играми заняться, вот, убираем последствия. Батя бросил тряпку и пошел поздороваться со своим другом, я тоже было дернулся, но отец меня остановил, а ты, Митька, не отвлекайся, вон, на столе еще белые разводы остались, игры это хорошо, хохотнул отставной полковник, ну ты, Митька, конечно, зверь, это у вас там в космосе такую потенцию раздают? Кира то хоть живая, это же надо, всю комнату отдыха обка, заткнись, придурок, не дал закончить пошлую шутку Найденов-старший, настроение у него падало с каждым часом уборки и сейчас находилось где-то ниже плинтуса, огнетушителем они решили поиграться, это от него мы порошок убираем, а не то, что ты подумал, старый извращенец, и вообще, ты чё приперся, ой какие мы злые, и красные хоть прикуривай, не бережешь ты себя, олигарх хренов, лопнешь сейчас от злости. И кстати, вовсе я не старый, а в самом расцвете сил. Дядя Андрей ухом не повел на наезд отца, он прошел грязными ботинками по чистому полу и с удовольствием рухнул в плетеное кресло. У бати аж глаз задергался, он только что тут шваброй орудовал. Я прикинулся ветошью и удвоил усилия по оттиранию неподатливых пятен. Батя моему крестному ничего не сделает, а вот мне может достаться новая порция злых подколок. А приперся я сказать, что первая партия парней прибудет в санаторий завтра. Борт приземляется в 6 утра, автобусы и санитарные машины с врачами готовы. Пора бы и нам перебазироваться. Туда на вертолете лететь всего полчаса, завтра и выдвинемся. Батя медленно выдохнул, пытаясь унять раздражение, и как я и предполагал, сорвался на мне. А хотя можно и пораньше рвануть, ты прав. Митька хоть полы мыть потренируется, там корпуса большие, и палат много. Ну ладно, хватит булить моего крестника. Вступился за меня дядя Андрей, сатрап и абьюзер ты, Кирюха. Как будто сам молодым не был. Вот помнится мне, как-то несколько лет назад, как раз на Новый год, один мой знакомый охотник пьяный в зюзю по огороду голых девок гонял, с целью попробовать надругаться над ними прямо в сугробе. Ну-ка, ну-ка, заинтересовался я, все же откладывая тряпку, а можно подробности, так это ты и был, маразматик в полном расцвете сил. Заржал отец, забыл, что ли. Я тоже бегал, не спорю, но я за тобой алкашом гонялся, причем полностью одетый, чтобы ты себе все подробности не отморозил. Словечек-то модных нахватался. Тфу на тебе. Ну может и я. Не стал спорить дядя Андрей. Но согласись, весело же было, а ты бурчишь как старый пень. Это я не со зла. На самом деле Митька-то и не виноват особо. За свою барышню отдувается. Батя плюхнулся в кресло рядом с другом. Ладно, Митька, амнистия тебе. Раз завтра начинается работа, то предлагаю это дело отметить. Баньку я сейчас снова растоплю, а ты, Митя, дуй к матери, пусть сообразит чего-нибудь на стол. Андрюха, обзвони Сему, Толяна и тезку своего младшего, пусть тоже подгребают. Чувствую, не скоро нас теперь ждут спокойные дни. Глава 11. Я сидел на центральном посту охраны элитного санатория и занимался довольно гадким делом, подслушивал и подсматривал. Многие люди неумышленно подглядывают или подслушивают, становясь свидетелями чужой жизни, действий, эмоций, чувств, слов, а я этим нарочно занимаюсь и уже несколько дней подряд. До того, как мы начнем собеседование с кандидатами, я должен узнать этих людей, понять, чем они живут и дышат. И самое главное, эту работу никому другому не доверишь, только я, отец и дядя Андрей знаем, для чего на самом деле тут эти парни. Брата к отбору бойцов решили пока не привлекать, мол, молод очень и неопытен, так что за всех отдуваюсь я один. Старшаки сейчас заняты своими делами, которые никто другой за них не сделает, бизнесом занимаются, а я вот сижу и смотрю кино. Причем кино довольно страшное, больше на фильм ужасов похожее, ведь все актеры, которые снимаются тут, побывали буквально в аду, и часть этого ада навсегда осталась в их душе. Да чего там говорить-то, большинство парней, что я вижу на экранах, в страшных фильмах и без грима могут сниматься, так их обезобразили полученные увечья. Страшно, очень страшно и жалко мне их до слез. А ведь только каждый третий из них избавится от своей болезни или травмы, остальным придется так жить и дальше. Санаторий просто напичкан камерами и микрофонами, они буквально везде. В палатах, врачебных кабинетах, в парке, столовой и даже в туалетах и душевых. Мой кабинет просто весь светится разноцветными огнями от множества мониторов. Мы намеренно нарушаем закон, тут уж ничего не поделаешь, так надо для дела. В санатории идет реалити-шоу для одного зрителя,